Если бы он взял один из простых предметов Дао, то это еще можно было понять, но вопрос в том, что почему среди такого большого количества безупречных предметов Дао выше 9 разряда, Ечен для себя ничего не выбрал, а направился в сторону, которая для остальных была мусорной свалкой. Это на самом деле было ей непонятно. Неужели Ечен среди выброшенных испорченных предметов Дао все же смог найти какую-то драгоценность? Услышав слова Жо Юнь, Ечен немного улыбнулся и по-прежнему продолжил подходить к тому старинному сундуку, а в сердце его переполняла еще большая решительность. Он остановился перед сундуком, затем раскрыл его и начал тщательно его осматривать. Этот старый сундук был довольно-таки большой, высотой в пол человеческого роста. Он был наполнен вещами, и для того, чтобы найти там что-нибудь, придется растратить немного сил. Увидев, что Ечен тщательно осматривает тот старый сундук, глава клана Муло и остальные обменивались растерянными взглядами. В эту минуту Жо Юнь сморщила брови и смотрела на Ечена. Ечен даже после того, как услышал ее слова, по-прежнему начал тщательно осматривать тот старый сундук. Неужели он на самом деле что-то ощутил? Жо Юнь моргала глазами, и невольно у нее появилась надежда и сильное любопытство. По мнению Жо Юнь, несмотря на то, что Ечен был чудаком, однако от его тела всегда исходило немного таинственности, отчего у человека зарождалось любопытство по отношению к нему. Жо Юнь пристальным взглядом смотрела на Ечена, и время от времени у нее в голове просачивались мысли. Интересно, а какого же все-таки рода человеком является Ечен? Ечен сосредоточился и тщательно ощущал. Он подошел сюда без всякой цели, а его взор был направлен внутрь сундука, откуда беспорядочно исходили ци предметов Дао. Одна нить несравненно таинственной ци с самого начала привлекла Ечена, и Ечен точно установил, что та нить ци исходила именно из этого старого сундука. Этот старый сундук был наполнен поврежденными предметами Дао, и большая часть этих предметов Дао уже были очень сильно сломаны, а значит вовсе не подлежали восстановлению, и только из-за того, что они были изготовлены из драгоценных материалов, в будущем из них еще можно было выплавить другие предметы Дао, поэтому эти вещи и собрали в этом месте. Ечен перебирал один испорченный предмет Дао за другим, и наконец его взор остановился на одном предмете Дао. Это был кусок черного металла цилиндрической формы, толщиной с руку, а длинной примерно полметра, словно это была отрезанная трость. Ечен взял эту вещь и внимательно осматривал очень долго. Та необыкновенная нить ци исходила именно от этой половины трости. Увидев, что Ечен внимательно осматривает ту трость, глава клана Муло немного улыбнулся и сказал Жо Юнь несколько фраз. Глава клана Муло сказал, что эта трость называется трость небесного затяжного дождя. Изначально это был предмет Дао 9 разряда, и использовал его один из старшего поколения культиваторов на границах Чжаньхуан клана духовного дерева. В одном из сражений эта трость небесного затяжного дождя была разломана на две части одним предметом Дао 10 разряда, и это одна из частей трости, а другая уже была утеряна. Жо Юнь передавала слова. Неважно, была ли это Жо Юнь, или же глава клана Муло и другие, все они немного недоумевали, ведь в сокровищнице было так много целых предметов Дао 9-10 разряда. Однако почему Ечен заинтересовался именно в этой половинке трости небесного затяжного дождя, это на самом деле было непонятно. Ечен поглаживал эту половину трости небесного затяжного дождя, ощутил холод от металла в своих руках, молчал некоторый период времени, потом посмотрел на главу клана Муло и остальных и, улыбаясь, сказал: «Я возьму эту вещь». Взгляд Жо Юнь был наполнен недоумением и растерянностью. Одна поломанная напополам палка разве может быть хорошей вещью? Она на самом деле все больше и больше не могла понять Ечена. Не только Жо Юнь, но и глава клана Муло и остальные тоже были в большом недоумении. Глава клана Муло и другие два культиватора на границах Чжаньхуан взглянули друг на друга и что-то сказали. Они полагали, что Ечену было неудобно брать другие вещи, поэтому он произвольно взял один сломанный предмет Дао. Их взгляд по отношению к Ечену был наполнен уважением. Жо Юнь сказала: «Глава клана Муло говорит, что у клана духовного дерева есть очень много сокровищ, и ты произвольно можешь взять еще несколько штук». Ечен немного улыбнулся, покачал головой и сказал: «Передай от меня главе клана Муло большое спасибо за доброжелательность, я возьму только эту трость небесного затяжного дождя, и этого уже для меня достаточно». Глава клана Муло и остальные видели, что Ечен взял только лишь поломанную трость небесного затяжного дождя, и могли только перестать его уговаривать. Теперь Ечен станет для клана духовного дерева самым лучшим другом. Ечен взял трость небесного затяжного дождя, и, следуя за главой клана Муло и остальными, вышел из сокровищницы. «Ечен, зачем ты взял одну совершенно бесполезную вещь?» Жо Юнь смотрела на Ечена и шепотом спросила, полезная или нет, сейчас по крайней мере еще трудно сказать. Ечен таинственно улыбнулся и сказал, он знал, что метательный нож не мог его обманывать. Раз уж эта вещь была разломана одним предметом до 10 разряда, то какая еще у нее может быть польза? Бормотала себе под нос Жо Юнь. Толпа людей вышли из сокровищницы, прошли через лес, и только Ечен и Жо Юнь планировали распрощаться с главой клана Муло и остальными и вернуться на тот участок озера, как неожиданно вдали увидели два силуэта, которые появились в поле их зрения вдалеке. Те два человека были одеты в разорванную одежду, находились в затруднительном положении, волосы были растрепаны, и все тело было наполнено кровавыми следами, они были словно два нищих. Кто еще это мог быть, если не Цинь Хуан и Юй Хуан? Увидев два силуэта Цинь Хуана и Юй Хуана, Жо Юнь нахмурила брови и сказала Ечену, как эти два надоедливых дьявола оказались здесь, я побыстрее пойду. Раздался звук, Жо Юнь превратилась в блеск и исчезла с изначального местонахождения. Смотря в то направление, куда улетела Жо Юнь, Ечен немного улыбнулся и думал, по-видимому, у Жо Юнь нет никакой симпатии встречаться с Цинь Хуаном и Юй Хуаном. Жо Юнь ушла, и теперь Ечен и глава клана Муло не понимали речь друг друга, поэтому все, что оставалось, это только лишь хлопать глазами. Именно в этот момент та маленькая обезьянка размером с ладошку прыгнула на плечо Ечена. «Брат Ечен», сестра Жо Юнь сказала, что первая направится на Святое озеро, и сказала, чтобы я осталась, немного подождала, а потом с тобой вместе вернулась на Святое озеро. Звонким голосом говорила маленькая обезьянка. Ее длинный и тонкий хвост время от времени обметал шею Ечена, вызывая у него некомфортное чувство зуда. «Хорошо». Ечен немного кивнул головой и сказал, «Эта обезьянка была очень милой и смелой, и также еще могла стать для него переводчиком. Обезьянка, как тебя зовут?» Ечен протянул свою руку, направляя ее на обезьянку, и улыбаясь спросил, «Моя мама говорит, что я родилась из одного духовного камня просторов космоса, и являюсь царем обезьян. Люди клана духовного дерева называют меня Дашен, великий мудрец», — радостно говорила маленькая обезьянка. «Дашен?» Ечен немного обомлел, и в голове промелькнули образы обезьян из другого мира, у которых глаза были наполнены огнем и металлом. Затем он громко засмеялся и сказал, «В этом имени есть много мощи. Правда? Хи-хи, мне тоже очень нравится это имя. Люди клана духовного дерева говорят, что у меня тело святого духа, поэтому и назвали меня Дашен, великий мудрец». Та обезьянка радостно прыгала по земле. «Тело святого духа? Интересно, а какого разряда такого рода тело, насколько оно сильнее тела дикого края? Моя мама и сестра Жо Юнь называют меня Сиами, брат Ечен тоже может звать меня так», — снова сказала маленькая обезьянка. «Сиами, это имя тоже очень хорошее, тогда я буду называть тебя Сиами». Ечен немного улыбнулся и погладил маленькую обезьянку по голове. Именно в этот момент находящиеся вдали Цинь Хуан и Юй Хуан посмотрели в эту сторону, а когда увидели Ечена, то словно их зрение стало еще более зорким, как у людей, которые заметили своего врага. Ечен вообще не мог вообразить, что Цинь Хуану и Юй Хуану, для того, чтобы пройти через тот участок леса, понадобится так много времени. На всем пути они сражались с колючими кустарниками и растратили несколько тысяч пилюль наивысшего качества, и только спустя несколько дней смогли дойти до этого места. Изначально в их сумках Цани Кунь было несколько сотен наборов одежды, а сейчас вся эта одежда была порвана в клочья колючими кустарниками. Сейчас они находились в таком затруднительном положении, что даже нельзя было их сравнить с бедняками. Это, несомненно, был жизненный опыт, который сравнится только с адом. Их с самого детства называли талантами, к тому же они были учениками Шэнь Хуана, они всегда жили в роскоши, и когда бывало такое, чтобы они подвергались такого рода мучениям. Вспомнив то, как Ечен свободно уходил, а потом вспомнив то, как на всем этом пути они подвергались мучениям, они словно готовы были сойти с ума. Когда они снова увидели Ечена, то их глаза начали гореть пламенем гнева, и они были словно дикие звери, которые готовы были разорвать Ечена в клочья. «Наконец-то мы нашли тебя, а ну-ка стой!» Юй Хуан бешено прокричал и вообще не обращал внимания, что рядом с Еченом были еще другие люди, превратил руку в когти и направился схватить Ечина. Цинь Хуан тоже заблокировал путь Ечину. Пройдя несколько дней мучений, пусть даже если это был бы спокойный человек, все равно стал бы несравненно нервным. Когда они увидели Ечина, то первая мысль, которая пришла к ним в голову, это схватить Ечина. Две ци культиваторов на границах Чжань Хуан заблокировали Ечина. Казалось, будто бы Цинь Хуан и Юй Хуан поклялись, что не будут отдыхать, пока не схватят Ечина. А что касается тех людей вокруг, которые были низкого роста и с зеленой кожей, то их несколько главарей словно были стариками, и от них не исходила какая-либо ци культиватора. Цинь Хуан и Юй Хуан полагали, что эти несколько низких людей с зеленой кожей не могут быть культиваторами. Люди клана духовного дерева культивируют сравнительно особенные методы, и пусть даже если это будут культиваторы на границах Чжань Хуан, все равно не смогут разглядеть их культивирование. Как только Юй Хуан и Цинь Хуан появились, то сразу же со свирепым выражением лица захотели схватить Ечина. Люди клана духовного дерева видели положение, и их выражение лиц сразу же стало мрачным. Цинь Хуан и Юй Хуан были словно два дикаря, все их тело было наполнено ранами от колючих кустарников. Этот лес создала душа звезды Цзы Юнь, и не то, что Чжань Хуани, даже шиши не просто так тут не пройдут. Видя такого рода затруднительное положение Цинь Хуана и Юй Хуана, было очевидно видно, что душа звезды вовсе не приветствовала этих людей. К тому же Ечен сейчас уже был другом клана духовного дерева, и разве они позволят Цинь Хуану и Юй Хуану тут безобразничать? Глава клана Муло ударил посохом, который был в его руке, по земле, и раздался громкий звук удара, после чего поверхность земли начала разламываться, а скоп могущественной ци яростно выходил из его тела. Юй Хуан еще не успел ударить Ечина, как словно натолкнулся на стену, от которой пулей отлетел назад, упал на землю и свирепо плевался кровью. А что касается Цинь Хуана, то он тоже подвергся ударной волне, отлетел назад, ударился об одно большое дерево, а потом упал на землю. Глава 666. Хорошенько проучить их. Цинь Хуан и Юй Хуан испуганно смотрели на главу клана Муло. Они вообще не ожидали, что такого рода низкого роста незаурядный старик на удивление может обладать такого рода страшной силой, которая была как минимум на границах Чжань Хуан 10 уровня сложности. Только лишь выпустив немного ци, он уже смог отбить их двоих. Что произошло? Как Ечен смог оказаться вместе с несколькими культиваторами наивысшей степени? К тому же те несколько культиваторов наивысшей степени словно были очень почтительны по отношению к Ечену. Цинь Хуан и Юй Хуан на всем этом пути подвергались большим количеством невзгод, и после того, как увидели Ечена, то их глаза сразу же покраснели от ярости, и они, вовсе не разглядев отчетливой обстановки, сразу же захотели схватить Ечена. Разве они могли подумать о том, что эти низкого роста люди с зеленой кожей могут быть такого рода сильными? Ечен, немного не находя слов, глупым взглядом смотрел на Цинь Хуана и Юй Хуана. Эти двое на самом деле были неудачниками, на всем этом пути они подверглись жестокому обращению колючих кустарников, а как только прибыли сюда, то сразу же были отбиты культиватором наивысшей степени клана духовного дерева. Можно себе представить, до какого рода степени от них отвернулась удача. Глава клана Муло, опираясь на трость, посмотрел на Дашен, которая сидела на плече Ечина, и пробормотал пару фраз. Дашен, переводя, сказала Ечину: «Глава клана Муло сказал спросить мне брата Ечина, что это за люди, и как следует с ними поступить». Ечен сказал: «Эти двое тоже прибыли со звезды Тянь Юань, они являются Чжань Хуанями звезды Тянь Юань, и со мной они в небольшой размолвке, поэтому на всем этом пути преследовали меня, чтобы убить». После того, как Дашен перевела слова Ечина для главы клана Муло и остальных, то они сразу же проявили отвращение и гнев. Все культиваторы звезды Тянь Юань и звезды Цзы Юнь должны вместе объединиться и противостоять предкам дьявола, а эти двое из-за личной неприязни неожиданно преследовали Ечина, чтобы убить, и в итоге прибыли сюда. Такого рода люди на самом деле вызывают отвращение. Цинь Хуан и Юй Хуан смотрели на то, как Ечен общался с главой клана Муло и остальными, и несмотря на то, что они не знали, о чем они разговаривают, однако в сердце увеличивалось плохое предчувствие. Если начнется драка, то они вдвоем вообще не смогут быть достойными соперниками для этих людей низкого роста и с зеленой кожей. Пусть даже если сейчас им скажут бежать снова в лес, то у них на это не хватит храбрости, ведь такого рода вещи, как пилюли и т.п., уже полностью были растрачены, и если они снова войдут в этот лес, то перед лицом этого безграничного количества колючих кустарников станут беспомощными, а значит вообще не смогут найти выхода. Ечен смотрел на Юйхуана и Цинхуана, затем повернул голову и сказал главе клана Муло и остальным: «Несмотря на то, что у этих двоих есть со мной небольшая вражда, однако в конце концов они являются чжаньхуанями звезды Тяньюань, и, если их просто так тут убить, все же будет очень жалко. Надеюсь, глава клана Муло сможет хорошенько их проучить, чтобы ненависть больше не заслоняла им рассудок, и чтобы они больше пользы приносили противостоянию предкам дьявола». После того, как Дашен передала слова Ечена главе клана Муло и остальным, то их взгляд на Ечена невольно изменился, и глава клана Муло и остальные с большим почтением смотрели на Ечена. Глава клана Муло говорит: «Эти два человека на всем пути непрерывно гнались за братом Еченом и хотели его убить, а брат Ечен хочет за них заступиться, поставив в первую очередь чувство долга, оставив прежнюю неприязнь и не продолжает разбираться. Они очень тронуты добротой и высокой нравственностью брата Ечена. Если бы на звезде Тяньюань и звезде Цзэюнь было бы побольше таких людей, как брат Ечен, то у будущего звезды Тяньюань и звезды Цзэюнь несомненно была бы надежда». Дашен хлопала глазами и говорила, и ее взгляд тоже был наполнен почтением по отношению к Ечену. Услышав эти слова, Ечену стало немного неудобно. Несмотря на то, что Цинхуан и Юйхуан на всем этом пути гнались за ним и хотели убить, однако убыток понесли только лишь они, а у Ечена даже волосок не был поврежден. Ечен щупал нос, затем несколько раз неловко покашлял и сказал: «Наши жизни даровала нам душа звезды словно матушка для нас, поэтому, конечно же, мы должны внести побольше полезного вклада ради души звезды». Несмотря на то, что расстояние от звезды Тяньюань до звезды Цзэюнь далекое, однако мы, словно братья и сестры, должны друг друга поддерживать и вместе противостоять предкам дьявола. Услышав слова, которые передала Дашен, глава клана Муло другими глазами посмотрел на Ечена, и его взгляд был наполнен уважением. Он повернул голову, и когда посмотрел на Юйхуана и Цинхуана, то проявил еще больше отвращения. Если сравнить с Еченом, такого рода человеком с высокими человеческими качествами, эти двое хоть и были чжаньхуанями, однако на самом деле были подлыми людьми. Глава клана Муло сказал, что они несомненно хорошенько воспитают этих двоих, и эти двое несомненно будут повиноваться обучению клана духовного дерева, и больше не будут угрозой для брата Ечена, радостно говорила Дашен. Услышав слова Дашен, Ечен довольным взглядом посмотрел на Цинхуана и Юйхуана. Он почти мог себе вообразить, через какого рода мучения пройдут Цинхуан и Юйхуан, и надеялся, что клан духовного дерева сможет перевоспитать их, и что Юйхуан и Цинхуан смогут стать лучше, начав новую жизнь, став такими же людьми с высокими человеческими качествами, как он. Так как ци главы клана Муло служила перегородкой, Цинхуан и Юйхуан вообще не слышали разговора Ечена и остальных, однако, когда они увидели взгляд Ечена, то без всякой причины их тело окуталось холодом. Стоящие рядом с главой клана Муло другие два культиватора на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности подошли к Юйхуану и Цинхуану и легко подняли их на руки. Несмотря на то, что их рост был низким, однако реальная сила была очень изумительной. «Отпустите нас, что вы собираетесь делать? Нашим учителем является Шэньхуан материка Тяньюань, и что вы осмелитесь сделать против нас? Будьте осторожнее с вашими ничтожными жизнями». Цинхуан и Юйхуан с одной стороны кричали от страха, а с другой стороны боролись изо всех сил. Тот старик, который нес на руках Юйхуана, вообще не понимал слова, которые говорил Юйхуан, но видя, что он пытается бороться изо всех сил, достал свой посох и свирепо ударил этим посохом по попе Юйхуана. Юйхуан сразу же начал кричать от боли, ведь он всегда был величественным культиватором на границах Чжаньхуан, но его неожиданно побил по попе один старик низкого роста с зеленой кожей. С самого детства он всегда рос в роскоши, и когда бывало такое, чтобы его били по заднице: «Я убью вас!» Юйхуана глаза покраснели, и он начал яростно кричать, разворачивая Сюань Ци, чтобы противостоять тому старику. Тот старик недовольно взглянул на Юйхуана, слегка придавил его, и пен. Снова раздался звук, старик опять ударил Юйхуана тростью по заднице, отчего попа Юйхуана приоткрылась, и кровь начала разлетаться во все стороны. Эти два культиватора на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности клана духовного дерева воспитывали их, не имея капли обеспокоенности. Юйхуан и Циньхуан в их руках были словно два ребенка, могли только лишь поддаваться воспитанию. Циньхуан видел, как Юйхуана жестоко наказывали, и сразу же сжался, и вообще не двигался. Он свирепым взглядом посмотрел на Ечина, который был в отдаленном месте, и его два глаза были наполнены ненавистью, но тем не менее, когда он увидел, что глава клана Муло смотрит на него, то его тело сразу же начало дрожать от холода, и за спиной просачивался ледяной пот. Жалостно смотрев на то, как Циньхуан и Юйхуан были унесены двумя старейшинами клана Духовного Дерева, Ечен качал головой и вздыхал, ведь дальше они подвергнутся наказанию. «Глава клана Муло, я вернусь на священное озеро». Ечен сложил руки в знак почтения и сказал главе клана Муло. Услышав слова, которые передала Дашен, глава клана Муло немного поклонился и очень вежливо снова проводил Ечена до определенного места. Ечен вместе с Дашен вошел вглубь леса, затем вернулся на священное озеро и пошел культивировать. Когда он и Дашен вернулись на священное дерево, то душа звезды Цзэйюнь и та таинственная змея Цзэйюнь тоже были здесь, а Жоюнь уже сидела под духовным деревом дикого края и начала культивировать. Ечен, как там Циньхуан и Юйхуан? Жоюнь ощутила, что Ечен приближается, открыла глаза и спросила у Ечена. Они вдвоем сейчас принимают радушный прием клана духовного дерева, ведь на всем этом пути им пришлось нелегко. Глава клана Муло сказал, что планирует их накормить очень вкусной едой и оказать им радушный прием. Хихикая говорил Ечен. Это ложь или правда? Жоюнь широко раскрыла глаза и немыслимым взглядом смотрела на Ечена. Разве Юйхуан и Циньхуан не относились враждебно к Ечену? Конечно же, правда. Ечен немного кивнул головой и серьезным голосом сказал: не переживай, о них несомненно хорошенько позаботиться. Ечен в душе сдерживал улыбку, ведь люди клана духовных деревьев несомненно хорошенько позаботятся о Юйхуане и Циньхуане, они ведь словно два ребенка. Однако, когда дети не слушаются, то невозможно избежать того, что они могут получить по попе. Расскажи мне кое-что. Юйхуан и Циньхуан, рискуя жизнями ради тебя, вошли на звезду Цзэйюнь, а ты почему прячешься и не хочешь с ними встречаться? Ечен немного улыбался и говорил. Несмотря на то, что Юйхуан и Циньхуан были отвратительными, однако он никак не ожидал, что у этих двоих настолько глубокие чувства по отношению к Жоюнь. Жоюнь смотрела на Ечена, и словно по лицу Ечена смогла что-то разглядеть, однако на самом деле она ничего не смогла увидеть в этом выражении лица Ечена. Она искривила рот и сказала: «Эти двое вовсе не ради меня прибыли сюда, рискуя своими жизнями, у них несомненно есть таинственные техники самосохранения жизни, только поэтому они последовали за мной на звезду Цзэйюнь. К тому же, эти двое такие же, как и Шэньхуан, яростно стремятся к власти. Причина, почему Юйхуан и Циньхуан хотят на мне жениться, заключается в том, что Шэньхуан сказал, кто из них сможет на мне жениться, тот и станет будущим главой суда Дао. Оказывается, вот оно что, на самом деле не могу понять, что хорошего быть главой суда Дао. Однако взять в жены такую красавицу, которая прекрасна словно яшма, и к тому же стать будущим главой суда Дао, как ни посмотри, оплата не возместится», — со смехом сказал Ечен. Жоюнь, стиснув зубы, пристально посмотрела на Ечена, затем неожиданно ее глаза сузились в улыбке, она приблизилась к Ечену и спросила: «Ты на самом деле так думаешь?» Ечен за спиной ощутил холод, потом быстро убрал улыбающееся лицо, щупал нос и с скромным выражением лица говорил: «К сожалению, в моей семье уже есть четыре жены, и ты знаешь, я с пустого места поднимал свой клан, и кормить семью это не так-то просто, поэтому еще одну жену, пожалуй, не получится прокормить, иначе я несомненно поборолся за тебя с Циньхуаном и Юйхуаном». Хм. В глазах Жоюнь промелькнули смешанные чувства, она гордо подняла подбородок, слегка хмыкнула, и больше не обращая внимания на Ечена, закрыла глаза и продолжила культивировать. Смотря на Жоюнь, Ечен сделал вывод, что должно быть ей вообще не интересно продолжать говорить на эту тему. Ечен сам себя поставил в неловкое положение, однако тоже закрыл глаза и начал культивировать. Они культивировали неизвестно сколько времени, затем несколько дней прошли в один миг. Пропитываясь густой энергией звезды и силой пространственно-временного узорчатого пути, скорость культивирования Ечена была вовсе немедленной. 9 звезд внутри тела Ечена медленно вращались, а 18 спутников окружали каждую звезду, и каждый спутник вращался по своей орбите. Энергия звезды и сила пространственно-временного узорчатого пути вливалась словно поток ручья, и каждая звезда бешено поглощала эту силу. Души на звездах непрерывно становили все более величественнее, и постепенно на 18 спутниках тоже появились души. Когда эти души только зародились, то были немного глупыми и просто бесцельно бродили в разные стороны. Вслед за тем, что они все больше и больше поглощали энергию звезды и силу пространственно-временного узорчатого пути, то у них образовывалась связь с Еченом, и они становились все более оживленными. Глава 667. Темно-голубой чистый металл. Фиолетовая энергия звезды и сила пространственно-временного узорчатого пути словно шелковичный кокон обворачивала Ечена, и Ечен словно оказывался в одной бездонной пропасти, откуда безумно черпал энергию, его дань-тань увеличивался, а культивирование с быстрой скоростью поднималось наверх. Дао-сюэн 7 уровень сложности. Дао-сюэн 8 уровень сложности. Дао-сюэн 10 уровень сложности. Находящаяся вдали душа звезды Цзэ-юнь тоже ощутила необыкновенные изменения Ечена, она изумленным взглядом широко раскрыла глаза и с любопытством посмотрела на Ечена. В такой короткий период времени культивирование Ечена сделало один большой прорыв. Из границ Шэньсюэн 10 уровня сложности прорвалось до границ Даосюэн 10 уровня сложности. От тела Ечена исходила своего рода таинственная ци, отчего даже она ощущала небольшой трепет. Ци, которая исходила от тела Ечена, была очень хорошо знакома ее душе и близка сердцу. Однако одновременно также в этом было своего рода сильное чувство угнетения. Душа звезды Цзэ-юнь смотрела на Ечена несравненно бездонным взглядом, и несмотря на то, что на звезде Цзэ-юнь она могла контролировать судьбу Ечена, однако она ощутила, что тело Ечена содержит что-то неизвестное, и это неизвестно вообще не поддается ее контролю. До какого рода степени все же может вырасти Ечен? И будет это хорошо или плохо для клана душ звезд? Душа звезды Цзэ-юнь пока неохотно оставила этот вопрос. На самом деле в клане душ звезд душа звезды Цзэ-юнь была брошенной, вспоминая тот древний и вечный дворец душ звезд в этом бескрайнем звездном небе. В глазах души звезды Цзэ-юнь промелькнули сложные для понимания лучи. На самом деле клан душ звезд еще более сложнее, чем себе воображают простые люди. С тех пор, как Ечен прибыл на священное озеро, уже прошло 7 дней, и культивирование Ечена не встречалось ни с какими преградами, и смогло наконец достигнуть границ Даосюэн 10 уровня сложности. А что касается Жо Юнь, то ее культивирование прорвалось на границе Чжаньхуан 2 уровня сложности. Душа звезды Цзэ Юнь непрерывно снабжала их энергией звезды и силой пространственно-временного узорчатого пути, позволяя их скорости культивирования становиться изумительной. Культивируя тут один день приравнивалось к культивированию других людей целый год. Увидев, что культивирование Ечена достигло границ Даосюэн 10 уровня сложности, душа звезды Цзэ-юнь довольно улыбнулась. Несмотря на то, что Ечен был всего лишь на границах Даосюэн 10 уровня сложности, одного его культивирования не было слабее культиватора на границах Чжаньхуан 1-2 уровня сложности. Тело с такой степенью силы уже почти сможет выдержать эрозию пространства и времени внутри того телепортирующего пути. Душа звезды Цзэ-юнь смогла ощутить, что на теле Ечена и Жо-юнь было немного ци души звезды Тянь-юань, а это очевидно говорит о том, что душа звезды Тянь-юань очень заботится об этих двоих. Нужно только лишь отправить Ечена и Жо-юнь обратно на звезду Тянь-юань, и они должно быть смогут уговорить душу звезду Тянь-юань отправить людей, чтобы спасти звезду Цзэ-юнь. В конце концов, если звезда Цзэ-юнь попадет в руки врага, для звезды Тянь-юань от этого не будет никакой пользы. Нужно лишь только точно установить, была ли повреждена та телепортирующая дорога, и тогда звезда Цзэ-юнь сможет создать связь со звездной Тянь-юань. Если обе стороны смогут произвольно отправлять друг другу шишини, то смогут в любое время протянуть друг другу руку помощи. Жо-юнь добилась успеха в культивировании, а когда открыла глаза, то заметила, что Ечен в данный момент рассматривал ту половинку трости небесного затяжного дождя. Среди такого большого количества целых предметов да 9-10 разряда ты не выбрал себе ни одного, а вот одну разломанную напополам палку взял, что сейчас сожалеешь. Жо Юнь смотрела на окраску металла этой трости и подшучивая говорила, кто может точно знать, возможно эта сломанная напополам трость является редким сокровищем. Ечен тем не менее возражая говорил, он очень верил метательному ножу в своей голове, ведь метательный нож никогда не ошибался. Как это возможно? Если бы эта вещь была редким сокровищем, то разве она была бы поломана одним предметом Дао 10 разряда? Со смехом сказала Жо Юнь. Она на самом деле не понимала, почему Е Чен решил, что эта переломанная напополам трость может быть редким сокровищем. Е Чен немного подумал, потом активировал правую руку и сконцентрировал один метательный нож из Сюань Ци. Жо Юнь моргала глазами и не знала, что же собирается делать Е Чен. Однако она ощутила, что в этом сконцентрированном Е Ченом метательном ноже из Сюань Ци была непревзойденная Ци, отчего у нее невольно пошел мороз по телу. «Что ты хочешь сделать?» – немного запинаясь спросила Жо Юнь. Е Чен ничего не ответил, взял метательный нож из Сюань Ци и начал медленно соскабливать верхний слой той трости небесного затяжного дождя. Будучи предметом Дао 9 разряда, несмотря на то, что трость была сломана, однако она была изготовлена из очень драгоценных металлов, но когда эта трость повстречалась с метательным ножом из Сюань Ци, то была словно дафу, легко соскабливалась. Жо Юнь изумленным взглядом смотрела на действия Е Чена и тоже не знала, что же за вещью может быть этот метательный нож из Сюань Ци, который, обладая только лишь сконцентрированной формой, неожиданно смог соскабливать один предмет Дао 9 разряда. В отдаленном месте душа звезды Цзы Юнь увидела в руках Е Чена метательных нож и тоже удивилась. Е Чен сконцентрировал тот метательный нож из Сюань Ци, очевидно, в виде одного оружия, и только лишь эта небольшая форма на удивление обладала очень сильным острием. Тогда какого рода степени достигает могущество самого оружия? Пожалуй, даже предмет Дао души звезды не сможет с ним посоперничать. Таинственная змея Цзы Юнь тоже пристальным взглядом смотрела под духовным деревом дикого края, и словно ей тоже было очень любопытно. Несмотря на то, что ее возраст был очень большим, однако ее мышление было очень наивным, словно как у Сиами. Е Чен крепко сжимал руки и медленно соскабливал слой за слоем трости небесного затяжного дождя. После того, как он снял верхний слой металла, то на трости небесного затяжного дождя появилось немного бледно-голубого металлического блеска. Увидев этот небольшой светло-голубой блеск, Жо Юнь широко раскрыла глаза и громко прокричала: «Это же темно-голубой чистый металл! Что за темно-голубой чистый металл?» Недоумевая спросил Е Чен. Он пытался найти в голове какую-нибудь информацию об этом, но по-прежнему не нашел ничего касаемо этого темно-голубого чистого металла. Должно быть, это был один из видов редкого металла, а иначе Жо Юнь не стала бы так реагировать, вот только неизвестно, какое же у него особенное применение. Темно-голубой чистый металл вовсе не с наших звездных районов, а он произведен в одном месте, которое называется Бесконечное Звездное море. Там существуют несколько душ Темного моря, и они такие же могущественные, как предки дьявола, и тоже относятся ко второму роду. Пусть даже если это будет совсем небольшое количество темного голубого чистого металла, но его стоимость просто невозможно предположить. Скорее всего, он может стоить как много тысяч предметов Дао 9-10 разряда. Темно-голубой чистый металл обладает очень могущественной обороноспособностью, и если из него изготовить доспехи, то можно будет даже противостоять культиватору на уровне владыки звезды. Жо Юнь рассказала Е Чену то, что сама знала, а тон ее речи был наполнен удивлением. Е Чен слушал рассказ Жо Юнь и на сердце испытывал большую радость. Он все же нашел редкое сокровище. Он использовал метательный нож из Сюань Ци и продолжил аккуратно соскабливать, отделяя большую часть темно-голубого чистого металла на трости небесного затяжного дождя. На нем остался лишь тонкий слой черного металла, который обволакивал темно-голубой чистый металл, и измерив на глаз, тот кусок темно-голубого чистого металла был размером с ладошку. Е Чен отбросил кусок темно-голубого чистого металла и со смехом сказал: «Из такого куска металла, который размером с ладошку, невозможно будет сделать набор доспехов. Однако пусть даже если и невозможно было изготовить из этого куска набор доспехов, но такого рода кусок металла все равно стоил очень дорого». Никак не ожидая, что Е Чен неожиданно на самом деле смог взять редкую драгоценность, Жо Юнь с интересом смотрела на Е Чена. Находящаяся недалеко душа звезды Цзы Юнь немного сморщила брови. Один кусок темно-голубого чистого металла появился на звезде Цзы Юнь, а она тем не менее об этом не знала. На самом деле, неважно, что это была бы за вещь, она просто не смогла бы убежать от взора души звезды. Однако, так как звезда Цзы Юнь была транзитной станцией, то были некоторые культиваторы, которые использовали специальные методы и тайно переносили кое-какие вещи, и в принципе это было нормально. Если бы это был только лишь один кусок темно-голубого чистого металла, то не было необходимости перевозить его тайно. Неужели внутри спрятана еще какая-то вещь? Душа звезды Цзыюнь невольно смотрела на все это с любопытством. Ечен опустил голову и осторожно соскребал оставшийся слой черного металла, а потом остался лишь кусок темно-голубого чистого металла размером с ладошку. В этот момент Ечен увидел, что этот кусок темно-голубого чистого металла был наполнен сложными печатями формаций, от него исходил темно-голубой блеск, и также исходила своего рода таинственная ци. Здесь все наполнено оборонительными запретами, наверное, кто-то не хочет, чтобы этот кусок темно-голубого чистого металла был открыт, поэтому и снаружи этого куска металла расставил запреты, удивленно говорила Жо Юнь. Она удивленно раскрыла широко глаза и тщательно рассматривала эти запреты, потом нахмурила брови и сказала: «Эти формации печати очень глубоки для понимания, и их как минимум расставил культиватор на границах владыки звезды. Только лишь на этом куске темно-голубого чистого металла нужно будет использовать 38 особенных техник выплавки, и только потом его возможно будет открыть. Плюс к этому все эти запреты, пожалуй, даже душе звезды Цзыюнь будет очень сложно открыть». Именно в тот момент, когда Жо Юнь рассказывала, увидела, как Ечен, используя метательный нож из Сюань Ци, слегка провел им по куску темно-голубого чистого металла. Бум, бум, бум. Одна за другой формации печати были разрушены, а на темно-голубом чистом металле остался порез от ножа. Эта вещь на самом деле очень твердая. Ечен немного кивнул головой и, соглашаясь, сказал. Жо Юнь застывшим взглядом смотрела на Ечена. Этот кусок темно-голубого чистого металла был твердым, прямо-таки настолько прочным, что его невозможно было сломать. Пусть даже если это был предмет Дао 10 разряда, все равно не смог бы оставить на нем даже следа. Однако на такого рода твердом темно-голубом чистом металле Ечен неожиданно так легко оставил надрез. Жо Юнь бездонным взглядом посмотрела на метательный нож из Сюань Ци в руках Ечена и думала, что он смог порезать даже кусок темно-голубого чистого металла. Пожалуй, пусть даже если это будет шишень, или же культиватор на уровне владыки звезды, метательный нож из Сюань Ци Ечена все равно сможет оставить в таком культиваторе кровавую дыру. Не то, что Жо Юнь, даже душа звезды Цзыюнь была несравненно взволнована. Только лишь небольшая форма мысли смогла прорезать даже темно-голубой чистый металл, наполненный оборонительными запретами. По-видимому, она далеко недооценивала могущественность метательного ножа из Сюань Ци. Она до глубины души взглянула на Ечена и думала, откуда же в конце концов Ечен добыл этот метательный нож из Сюань Ци. Пожалуй, только лишь вечно существующие в этом мире всемогущие наивысшей степени могут обладать такого рода могущественным оружием. У души звезды Цзыюнь промелькнула одна идея. Возможно, это был шанс, чтобы изменить ее судьбу. Что касается метательного ножа из Сюань Ци, то можно сравнить его острие следующим образом. Темно-голубой чистый металл немного тверже черного металла, и если черный металл можно сравнить с тофу, то этот кусок темно-голубого чистого металла можно сравнить с яичной скорлупой. В скором времени темно-голубой чистый металл был разрезан и очищен, и Ечен наконец открыл середину темно-голубого чистого металла и обнаружил там вещь размером с ногтевую пластину. Эта вещь была словно уменьшенное куриное яйцо, оно было полностью темно-голубого цвета и сияло изумительным блеском, на нем также было немного дефектов. Посмотрев внутрь куриного яйца, можно было увидеть что-то, что было словно головастик, медленно плавало, и словно в нем была жизнь. Жо Юнь несравненно удивленным взглядом посмотрела в середину ладошки Ечена и была наполнена недоумением. Она тоже не знала, что это за вещь. Тем не менее вдали, на лице той божественной лошади, в образе которой была душа звезды Цзыюнь, появились большие изменения. Неудивительно, ведь кто-то спрятал эту вещь так глубоко и все время тайно переправлял сюда. Неизвестно, кто же в конце концов оставил эту вещь на звезде Цзыюнь. Скорее всего, это был какой-то бродяга, проезжавший через звезду Цзыюнь. Если кто-то узнает, что на звезде Цзыюнь есть эта вещь, то скорее всего не понадобится много времени, чтобы звезду Цзыюнь стерли с лица земли. Глава 668. Душа темного моря. Сиами слегка подпрыгнула и приземлилась на плече Ечена, затем звонким голосом сказала: «Моя мама сказала, что это яйцо души темного моря, и на вид оно в скором времени уже должно вылупиться. Если клан душ темного моря узнают, то несомненно захотят прийти сюда и отобрать ее. Неизвестно, кто именно оставил ее на звезде Цзыюнь, Но если клан душ Темного моря узнают, что одно яйцо спрятано здесь, то для звезды Цзыюнь это будет одной большой катастрофой. Клан душ Темного моря – это существа, которые ничем не уступают в могущественности предкам дьявола. Яйцо души Темного моря, Ечен сморщил брови и думал, что скорее всего это вещь немаловажная. Неудивительно, что кто-то спрятал эту вещь так глубоко, только лишь неизвестно, почему она была спрятана именно тут. Неужели тот человек, который ее тайно перевозил, повстречался с какими-то проблемами, или же его убили, или что-то в этом роде? Это и есть яйцо души Темного моря, как необыкновенно. Жо Юнь пристально смотрела на то яйцо и видела, как та штука внутри яйца непрерывно плавала в разные стороны внутри такого маленького яйца и упорно пыталась разломать скорлупу и вырваться наружу. И как нам следует поступить? Ечен смотрел на Сиами и спросил, затем посмотрел на душу звезды Цзыюнь вдали. Душа звезды Цзыюнь общалась с ними через Сиами. Мама говорит, что она тоже не знает. Сиами грустно чесала голову, потом продолжила говорить. Души Темного моря – это сравнительно могущественные существа среди второго рода. Они обладают очень неукротимым телом, и другие роды в звездном небе бросают на них свои жадные взгляды, поэтому очень много людей хотят заполучить яйца душ Темного моря. Тело только что вылупившейся души Темного моря очень легко захватить другим родом. Сколько лет должно быть душе Темного моря, чтобы она была в безопасности? Спросил Ечен. Мама говорит, что примерно 20 лет. Только после 20-летия они могут обладать очень могущественной душой и больше не могут быть взяты под контроль другими родами. Ечен горько улыбался. Изначально он полагал, что получил какую-то драгоценную вещь, но никак не ожидал, что приобрел проблему, от которой не сможет избавиться. Ечен не хотел захватывать тело души Темного моря. С одной стороны, он не хотел, потому что у него были свои стремления, и он мог просто убить одну душу, которая родится, а с другой стороны, он не хотел ради того, чтобы заполучить могущественное тело, оставлять человеческое тело. Несмотря на то, что человеческое тело не настолько могущественно, как тело души Темного моря, однако Ечен по-прежнему хотел оставаться из человеческого рода. Может убить эту душу Темного моря и не говорить о муках совести. Если убить душу Темного моря, то это навечно обречь себя на преследование кланом душ Темного моря, которые захотят его убить. Может выбросить ее, но куда ее можно выбросить? У Ечена не было возможности пересечь звездное небо. А что касается того, что защищать эту душу, то ее нужно защищать целых 20 лет. Это же 20 лет жизни. Неужели следующие 20 лет он непрерывно должен будет заботиться об одной душе Темного моря и стать для нее папой и мамой? Самое скверное то, что эта вещь еще даже не видела дневного света. Ечен думал, и ему казалось, что перед его глазами был мрак. И как быть? Ечен с горестным выражением лица смотрел на маленькое яйцо в середине ладони. Был в нерешительности долгий период времени, но по-прежнему не смог сделать выбор. Мама сказала, что раз уж ты нашел ее, то тебе остается только лишь позаботиться о ней. И лучше всего, чтобы никто не знал, что у тебя при себе есть одна душа Темного моря. Ечен опустил голову вниз, смотрел на яйцо в середине ладони и горько улыбался. Я считаю это великолепным, она очень милая. Жо Юнь опустила голову, смотрела на яйцо в ладони Ечена и говорила, какого же все-таки рода является клан душ Темного моря? Тебе так нравится? Тогда лучше я отдам ее тебе на воспитание. Ечен поднял голову и с надеждой сказал, как это возможно? Раз уж ты ее обнаружил, то она очевидно выбрала тебя. В спешке сказала Жо Юнь и покачала головой. Но как же мне заботиться о ней? Ечен смотрел на Жо Юнь, которая стояла впереди, и в этот момент Жо Юнь как раз опустила низко голову. Если посмотреть вдоль воротника ее одежды, то можно было увидеть глубокое отверстие между ее грудями. Жо Юнь словно ощутила что-то, сразу же выпрямила спину, пристально посмотрела на Ечена и чарующим голосом сказала, «Куда ты смотришь? Я думаю, ведь она такая маленькая и только вылупляется, может ли она захотеть грудное молоко или что-то в этом роде, а у меня то нет молока». Ечен не менял выражение лица и спокойно говорил, смотря на упитанные груди Жо Юнь, он думал, что должно быть в них достаточно молока. Услышав слова Ечена, щеки Жо Юнь немного покраснели, а когда она вспомнила то, что до этого произошло на берегу озера, то невольно плюнула и думала, что Ечен был извращенцем. Мама сказала, что душа Темного моря питается Сюаньцы. Сяоми смотрела на Жо Юнь, затем посмотрела на Ечина и говорила очень серьезным голосом. Кхе, оказывается, вот оно что. Ечен горько улыбался и думал о том, что если душа темного моря не пьет молока, а питается сюаньцы, то разве это не означает, что если он будет заботиться об этой маленькой душе темного моря, то ему придется выделять часть своей сюаньцы. Это на самом деле невыгодная сделка. Пусть даже если он и вырастет эту душу, то какая в этом будет польза? Однако мама говорит, что если душу темного моря получится вскармливать большим количеством сюаньцы, то она сможет стать очень могущественной. Только что родившаяся душа темного моря уже обладает реальной силой на границах Чжаньхуан, и если у нее далеко превосходящий талант, то до 2 лет душа темного моря уже может достичь границ Шишень, а в 5 лет может даже достичь уровня владыки звезды. Пусть даже если у души темного моря будет плохой талант, то до 5 лет она сможет достичь границ Шишень, только родившись обладать реальной силой на границах Чжаньхуан. Ечен сразу же испугался, ведь это на самом деле было очень удивительно. Среди человеческого рода, пусть даже если это был далеко превосходящий талант, то, когда его разум достигает совершеннолетия, его культивирование продвигается вперед, и как минимум достигнув 15-16 лет, или даже 20 лет он может достигнуть границ Чжаньхуан. Для того, чтобы человеку достигнуть границ Шишень, возможно понадобится более 100 лет, а души темного моря, как только рождаются, их далеко превосходящие таланты в возрасте 2 лет могут достигать границ Шишень. На самом деле они достойны назваться кланом среди второго рода, которые являются могущественнее предков дьявола. Ечен смотрел на душу темного моря в середине ладони, и не знал, к счастью, она была или к горю. Согласно плану души звезды Цзэюнь, через 2 дня Ечен и Жо Юнь должны будут покинуть звезду Цзэюнь. Они попытаются найти тот таинственный телепортирующий путь на звезду Тяньюань, но тот район уже был полностью оккупирован предками дьявола. Если они смогут достичь звезды Тяньюань, то Ечен и Жо Юнь должны будут найти душу звезды Тяньюань и с ее разрешения привести несколько шишеней, чтобы спасти звезду Цзэюнь. В будущем между звездой Цзэюнь и звездой Тяньюань может образоваться взаимосвязь, и если это станет возможно, то тогда можно будет даже попробовать установить связь с другими звездами, обладающими душой звезды. Душа звезды Цзэюнь решила, чтобы Ечен вместе с Жуюнь взяли с собой на звезду Тяньюань таинственную жемчужину Цзэюнь и таинственную змею Цзэюнь. Помимо этого, душа звезды Цзэюнь хотела дать каждому шишеню звезды Тяньюань, который прибудет им помощь, по одному фрукту мудрости дикого края. Фрукт мудрости дикого края, дающий могущественный эффект, даже для культиватора на границах Шишень, является очень соблазнительным предложением. Ечен сидел на лугу на берегу священного озера, раскрыл ладонь и смотрел на то яйцо души темного моря размером с ногтевую пластину, которое спокойно лежало в его ладони. Внутри яйца то существо непрерывно плавало, и было неизвестно, когда именно оно вылупится. Ечен смог отчетливо ощутить, что внутри этого яйца была могущественная жизненная ци, которая как минимум уже достигала границ Даосюэн. Но пусть даже если это был бы культиватор на границах Даосюэн, все равно не смог бы легко расколоть это яйцо. Говорят, эту штуку нужно вскармливать сюаньцы. Ечен немного подумал, потом молча завращал 9 звездных навыков, затем скоб за скобом сюаньцы постепенно достигал середины его ладони. Через некоторое время, то яйцо души темного моря словно что-то ощутило, слегка начало дрожать, и словно воронка, безумно начала поглощать всю сюаньцы, которая была вокруг. «Эта маленькая штука действительно питается сюаньцы», — сказал Ечен про себя, увидев, что яйцо непрерывно поглощает сюаньцы, и словно не может наесться. Ечен шепотом сказал: «Раз уж ты хочешь сюаньцы, тогда я дам тебе побольше». Ечен активировал метательный нож в своей голове. Метательный нож в его голове был словно одна огромная сокровищница сюаньцы, которая могла выпускать безграничное количество сюаньцы. Увидев, что Ечен активирует сюаньцы и словно хочет, чтобы душа темного моря вылупилась, Жо Юнь пристальным взглядом смотрела на все это, и ей было очень любопытно. Душа темного моря прямо-таки все время была недовольна и непрерывно поглощала сюаньцы, а Ечен выпускал не только очень чистую сюаньцы, а также казалось, что у него там безграничное количество запасов сюаньцы. Прошел один день, Ечен непрерывно активировал метательный нож и выпускал сюаньцы, а душа темного моря словно бездонная пропасть поглощала все то, что выпускал Ячен. Словно что-то ощутив в сердце, Ячен завращал 9 звездных навыков и перемещал души с 9 звезд, вращая их в середине ладони. Сау. Душа темного моря внутри яйца с быстрой скоростью поглотила одну душу. Ячен смог отчетливо ощутить, что яйцо души темного моря после поглощения души из его тела стало обладать еще более большой жизнеспособностью, к тому же словно у нее с Еченом образовалась сложная для понимания связь. Результат на самом деле неплохой. Глаза Ечена засверкали, и он продолжил активировать души. Сау, сау, сау. Яйцо души темного моря поглощало одну душу за другой, и словно ей этого было недостаточно. Постепенно Ечен ощутил, что душа темного моря непрерывно укрепляет свою жизнеспособность, и между этой душой темного моря и ним сформировалась своего рода особенная связь и реакция. Та маленькая жизнь внутри яйца непрерывно двигалась, словно могла в любое время появиться на свет. Сюань Ци и души из тела Ечена могли ускорить появление на свет этой души темного моря. Через несколько часов Ечен все еще непрерывно переливал Сюань Ци, и он смог ощутить, что та душа темного моря внутри этого яйца выросла до границ Чжаньхуан, и скорость роста начала постепенно замедляться. Она хочет вылупиться. Ячен моргал глазами и несознательно задерживал дыхание. Неожиданно раздался звук бах, и скорлупа наконец раскололась, затем одна синяя словно пламя свечи, маленькое живое существо медленно вышло из яйца. Как только она вылупилась, то ее тело начало увеличиваться со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным взглядом, и она стала с размером с суставом пальца Ечена. Все ее тело было темно-голубого цвета, и было прозрачным, словно растопленный воск, голова была круглая, хвост был и длинным, и тонким. На ее круглой голове было 2 блестящих глаза, которые как раз любопытно осматривали совершенно новый мир вокруг. Внизу глаз у нее был рот, и словно у нее отставали нос и уши. Маленькая душа темного моря невежественно качала головой, словно что-то вспоминала, потом раскрыла рот и полностью съела яичную скорлупу. У этой маленькой штуки на самом деле очень хорошие зубы. До этого Ячен проверял на твердость яичную скорлупу, и она ничем не уступала в прочности темно-голубому чистому металлу. Такого рода твердая яичная скорлупа неожиданно была съедена только что родившимся маленьким существом. После того, как душа темного моря съела яичную скорлупу, то ее тело снова выросло, и она стала с размером половину пальца на руке Ечена. Глава 669. Снова повстречается с Сюаньлином. Та душа темного моря двигалась в разные стороны по ладони Ечена, и словно любопытно рассматривала Ечена. Ячен смог ощутить, что у него с этой душой темного моря образовалось своего рода взаимопонимание без слов. Ячен активировал мысль, и душа темного моря быстро переместилась на плечо Ячена. «Эта маленькая штука такая милая». Жо Юнь смотрела на душу темного моря на плече Ячена и воодушевленно говорила. Услышав голос Жо Юнь, душа темного моря словно испугалась, «Сау!» и исчезла. «Где она?» Жо Юнь смотрела в разные стороны и недоумевая спросила. Ячен ощутил немного, и оказалось, что душа темного моря была за его спиной. Когда душа темного моря пряталась, то помимо Ечена большая часть людей вообще не могли ощутить ее существование. Ячен про себя немного кивнул головой. По-видимому, это душа темного моря, такого рода существо, у которой есть свои особенные методы сохранения жизни. Она спряталась, немного улыбавшись, сказал Ячен. Помимо него, душа темного моря принимала меры предосторожности по отношению ко всем, и даже к Жо Юнь. В отдаленном месте душа звезды Цзы Юнь посмотрела в эту сторону и была немного удивлена. Она никак не ожидала, что Ячен за такой короткий период времени поможет душе темного моря вылупиться. У Ячена в теле неожиданно есть настолько много Сюань Ци, душа звезды даже не могла этого вообразить. К тому же душа темного моря поглотила так много Сюань Ци из его тела, а Ячену неожиданно вообще не понадобилось восстанавливаться. Пусть даже если это была только что родившаяся душа темного моря, но все равно она обладала несравненно превосходными боевыми способностями, и должно быть сможет помочь намного укрепить культивирование Ечена. На этот раз можно еще более увереннее направляться на звезду Тянь-Юань. Ночь постепенно опускалась на землю, и Ечен и Жо Юнь, воспользовавшись ночным периодом времени, направились вглубь леса. Таинственная жемчужина Цзы Юнь превратилась в блеск, и на всем пути летела впереди Ечена и Жо Юнь, ведя их двоих вперед. Несмотря на то, что было темно, но Ечен по-прежнему мог ощутить, что в небе в любом месте пролетали огромные рабы. Таинственная жемчужина Цзы Юнь летела впереди и вела Ечина и Жо Юнь. Пройдя один за другим участки горно-хребетной местности, они направлялись все дальше, и чем глубже они уходили внутрь фиолетового леса, тем большим становилось количество огромных рабов. Огромных рабов, которые оккупировали звезду Цзы Юнь вокруг, пожалуй, было несколько тысяч миллионов. Такого рода большое количество было удивительным, и невольно пугало сердце Ечина. Было неизвестно, каким образом предки дьявола вырастили такое большое количество огромных рабов. Эти огромные рабы были словно духовные звери, обладали своего рода способом размножаться с быстрой скоростью, благодаря чему и их количество достигало таких изумительных цифр. Ечен, если на этом пути мы повстречаемся с опасностью, то неважно ты или я, один из нас в любом случае должен вернуться на звезду Тяньюань. Жо Юнь смотрела вперед, и на ее лице появилась небольшая равнодушная улыбка. Ечен смотрел на Жо Юнь, пожал плечами, немного улыбнулся и сказал: «На звезде души огня маленьких границах Тяньюань ты спасла меня, поэтому если на этот раз повстречаемся с опасностью, я спасу тебя, в любом случае это ведь просто один из моих двойников. Если этот твой двойник умрет, то все твое культивирование на звезде Цзы Юнь будет впустую. А это тут при чем? Это ведь просто часть культивирования, и если оно пропадет, то его еще можно восстановить, а вот если человек умрет, нет никакого способа его воскресить». Ечен подумал и добавил к сказанному: «Однако если этот мой двойник умрет, то я поручаю тебе забрать эту душу темного моря на материк Тяньюань. Несмотря на то, что эта маленькая штука только вылупилась, и у нее нет никакого разума, однако в конце концов это одна маленькая жизнь». Жо Юнь до глубины души взглянула на Ечена и больше не стала ничего говорить. Ечен не знал, что для людей материка Тяньюань культивирование – это то, что может быть важнее жизни. Иногда, ради того, чтобы продвинуть собственное культивирование, культиватор становится хладнокровным и вступает в очень опасные места, где есть 9 шансов умереть и 1 шанс выжить, и такого рода события можно встретить часто. В небе 2 огромных раба очень крупного телосложения вместе с бесчисленным количеством простых огромных рабов пронеслись по небу словно саранча, а их глаза были словно точки дьявольского огня. Ечен и Жо Юнь с осторожностью прятались. Таинственная змея Цзы Юнь говорит, что, пройдя впереди еще 3 горы, есть один телепортирующий духовный храм, там когда-то и была транзитная станция звезд этого района. Продолжая идти вперед, нас несомненно заметит предок дьявола. Таинственная змея Цзы Юнь сможет помочь нам преградить дорогу предку дьявола, а нам нужно найти способ укрыться от атаки со всех сторон огромными рабами. С серьезным лицом говорила Жо Юнь. Идя прямо в этой темноте несколько часов, неожиданно таинственная жемчужина Цзы Юнь словно что-то ощутила, затем Сау, и также, как и до этого, исчезла на кончике пальца Ечена. Ечен и Жо Юнь остановились, затем взглянули друг на друга, а сердце их немного сжалось. Неизвестно, что же обнаружила таинственная жемчужина Цзы Юнь. Они еще более осторожнее прятались и продолжили идти вперед. Пройдя определенный период времени, в отдаленном месте они увидели несколько силуэтов. Впереди в общем было 9 человек. В их главе был тот самый ангел-защитник звезды Цзы Юнь, Шишень Сюань Лин, а остальными были Янь Хуан, Юань Хуан и еще несколько Чжань Хуаней. После того, как они увидели Ечена, то Янь Хуан сразу же вышел вперед встретить его и сказал: «Ечен, наконец-то мы нашли вас». Шишень Сюань Лин сказал, что тут ощутил человеческую ци, затем и привел нас в это место. После того, как Ечен посмотрел на старика Сюань Лина, то в его глазах промелькнул блеск. Старик Сюань Лин удивительно нашел их именно в это время, это на самом деле немного подозрительно. Он подошел к старику Сюань Лину, немного нагнул спину и сказал: «Шишень Сюань Лин, Шишень Сюань Лин». Жо Юнь тоже немного согнула спину, и в ее сердце промелькнуло немного сомнения, но тем не менее она ничего не сказала. Сюань Лин был культиватором на границах Шишень, и на самом деле его реальная сила ничем не уступала таинственной змее Цзы Юнь. Старик Сюань Лин немного кивнул головой и ничего не сказал. «Барышня Жо Юнь, ты тоже тут?» Несколько людей рядом тоже подошли и радужно поздоровались с Жо Юнь. Помимо Шишеня Сюань Лина, остальные 8 человек, все были Чжань Хуанями звезды Тяньюань. Янь Хуан стоял рядом, немного улыбнулся и сказал: «Шишень Сюань Лин сопроводил нас, и мы смогли найти потерявшихся Чжань Хуани, но, к сожалению, еще не смогли найти 5 человек. Ечен, а вы куда планируете пойти? Юань Хуан немного улыбнулся и спросил. Ечен взглянул на стоящего рядом Шишеня Сюань Лина, а исходящая ци от таинственной жемчужины Цзы Юнь помогла его сердцу успокоиться, и Ечен равнодушно сказал. Мы связались с душой звезды Цзы Юнь. Жо Юнь в сердце ощутила холод, затем взглянула на Ечена, и в ее глазах промелькнуло удивление. Она не понимала, как в такого рода обстоятельствах Ечен может говорить правду. «Правда? Ты нашел душу звезды Цзы Юнь? Тогда скорее отведи нас к ней, чтобы нанести визит душе звезды». Янь Хуан очень воодушевленно говорил. «Действительно, связавшись с душой звезды Цзы Юнь, мы можем проконсультироваться у нее, как противостоять предкам дьявола». Юань Хуан и остальные невольно не сдерживали воодушевление на сердце и говорили. «Душа звезды в их глазах была существом, таким же всемогущим, словно бог, и нужно будет лишь, чтобы у них была поддержка души звезды, тогда коэффициент успеха в противостоянии предкам дьявола намного увеличится». В этот момент стоящий рядом Шишень Сюань Лин тоже продемонстрировал очень большой интерес, и немного дрожащим голосом сказал, «Если вы отведете нас к душе звезды Цзы Юнь, тогда вы станете самыми знатными людьми моей звезды Цзы Юнь». Воодушевленное и радостное настроение Шишеня Сюань Лина вовсе не было похоже на поддельное, но вот только была неизвестна настоящая причина его радости. Ечен по отношению к Шишеню Сюань Лину все время чувствовал сомнения и был насторожен. Ечен посмотрел на Шишеня Сюань Лина, молчал некоторый период времени, потом сказал, «Однако душа звезды Цзы Юнь поручила нам одно дело, и для начала мы должны выполнить его, только потом можем отвести всех встретиться с душой звезды. Что за дело? Какое еще дело может быть важнее того, чтобы нанести визит душе звезды?» Сюань Лин сморщил брови и сказал, «Это одна вещь, которая называется таинственная жемчужина Цзы Юнь, предмет дара души звезды». «Предмет дара души звезды?» 8 Чжань Хуани обменивались растерянными взглядами, ведь они наслышаны о том, что любой предмет дара души звезды всегда обладает очень могущественной боевой силой, и если один культиватор на границах Чжань Хуан активирует предмет дара души звезды, то даже может противостоять одному Шишеню.